Глава 41. Рэйчел. После головокружительного полета и невольного поцелуя мне сначала требовалось прийти в себя. Я планировала отвезти Блейка в один из самых хиповых ресторанов Нью-Йорка с панорамным видом на подсвеченный огнями силуэт города. Однако на обратном пути Блейк недвусмысленно поглядывал на меня, намекая на что-нибудь более интимное. Мои губы горели. Я все еще ощущала его поцелуй, его пальцы в моих волосах, и хотела большего. Я хотела Блейка здесь и сейчас, прямо в машине, однако понимала, что следует проявить осторожность. В последнюю встречу в Сент-Эндрюсе мы друг другу много чего наговорили. Нелегко взять такие слова обратно. «Поесть не прочь?» — спросила я. «Не прочь», — хмыкнул он. «Как всегда». «Отлично. Значит, моя программа показать тебе все очарование города еще не завершена. Тут есть много вкусного». «Вкусного в прямом смысле?» «Сам увидишь», — рассмеялась я. «Я отведу тебя туда, где подают лучшие суши». Блейк проверил телефон. «Вообще-то у меня через час встреча с ребятами. Вечером у нас по плану поход в бар «Гадкий койот», а потом в клуб, не знаю какой». От разочарования я прикусила губу. «Поедим, а потом я тебя подброшу, если не возражаешь». Он кивнул и подарил мне улыбку, от которой я буквально расплавилась. «Там видно будет». Я включила беспроводную гарнитуру в Порше и заказала еду в своем любимом японском ресторане с доставкой на дом. Мы проезжали мост Джорджа-Вашингтона. Город распростерся перед нами во всем своем блеске. Глаза Блейка вспыхнули. А вот к этому виду я мог бы привыкнуть. Звучит как зашифрованный намек. Примечательно. Однако я удержалась от расспросов. Слишком занята была тем, чтобы держать под контролем собственные чувства. Мы, наконец, остановились в подземном гараже моего дома. Как ни странно, я нервничала. «Дом, милый дом». Блейк огляделся и присвистнул. «Ничего себе! Кругом камеры. Система безопасности, как в крепости. Счастье, что ты рассорилась с родителями после того, как купила квартиру». Кэмерон, очень пожилой лифтер, поприветствовал меня обычным «Добрый вечер, мисс Монтгомери». И, многозначительно поклонившись, вручил бумажный пакет с только что доставленной едой. Мне на душе легче не стало. Должно быть, Блейк и вовсе чувствует себя не в своей тарелке. Я украдкой покосилась на него. К моему изумлению, он небрежно прислонился к стене лифта и завел с Кэмероном непринужденный разговор о последней игре «Нью-Йорк Джайантс». А у него талант везде чувствовать себя как дома. Буквально излучает врожденную самоуверенность, которой в Сент-Эндрюсе ему явно не хватало. Что же произошло после моего отъезда? Когда я отперла дверь и впустила Блейка, он не показался напуганным от того, что я смогла позволить себе лофт. В отличие от большинства мужчин, которых приводила домой ранее, Блейк двинулся мимо кухни прямиком к панорамному окну в жилой зоне. «Ничего себе!» Я закрыла дверь и встала с ним рядом. Под нами раскинулся Нью-Йорк, блистательный и сверкающий. Я словно увидела его впервые, глазами Блейка. «Рэйчел, это же просто супер! Я увидел отсюда больше, чем любой турист за неделю». «Ха, ерунда», — отмахнулась я. «Нет, честно, вон там Empire State Building, а тут Рокфеллер Центр, а вдалеке, по-моему, виднеется факел Статуи Свободы». Последнее Блейк само собой выдумал. Вот ты сам ухмыляется. «У меня один вопрос. К чему тебе такая громадная кухня? Или у тебя личный повар? И дворецкий?» Он нетерпеливо огляделся, словно ожидал увидеть прислугу. «Ладно тебе. Я вполне самостоятельно. Правда, все равно не готовлю». Блейк рассмеялся. «Не знаю, как отблагодарить тебя за то, что сегодня вечером решила для меня не готовить. Двух собственноручно сваренных горячих напитков в день вполне достаточно». Я закатила глаза и начала накрывать стол у окна. Блейк помог разложить по тарелкам суши и разлить в миску лапшу быстрого приготовления. Затем мы вооружились палочками и сели за стол. Я зажгла две свечи и этим ограничилась. Сияющий яркими огнями город у наших ног давал достаточно света. Во время еды Блейк не мог оторвать глаз от вида за окном. И тем не менее все чаще поглядывал на меня. «Посмотрел бы кто-нибудь на нас сейчас», — проговорил он наконец. «Знаешь, когда мы только познакомились, я решил, ты высокомерная городская цыпочка, вся из себя такая феминистка. У меня чуть тоник из носа не вылился, а я думала, ты несносный провинциальный плейбой. Как такое позабыть?» Мы посмотрели друг на друга и покатились со смеху. «А что плохого в феминизме?» — спросила я, когда мы отсмеялись. «Тебе известно, что феминизм — это о правах, а не о запретах. Женщины всего лишь хотят равноправия. Почему кто-то решил, что их требования его задевают? Я вовсе не чувствую себя задетым. Двумя руками за. Я лишь против крайностей. Неважно, в какую сторону качнется маятник. Даже что-нибудь вполне безобидное на вид, например, религия, может стать опасным благодаря радикалам». Я кивнула. «По счастью, меня не воспитывали в религиозном духе. Вера противоречила бы многим моим сегодняшним убеждениям. Твои родители атеисты? Мама происходит из еврейской семьи, однако обряды не соблюдает. Папа атеист. А твои? Раньше мы ходили в церковь каждое воскресенье, но после развода мама перестала. И хорошо». «О, мне жаль». «Жаль? Что мы больше не ходим в церковь?» «Нет. Что твои родители развелись?» «А, не стоит», — отмахнулся Блейк. «Все уже в порядке. Они по-прежнему в хороших отношениях. Мама снова вышла замуж. Дэррол — превосходный отчим. Вот только у меня с папой...» Он неуверенно кашлянул. «После несчастного случая наши контакты почти сошли на нет. Отец живет в Ванкувере с новой семьей, но он присутствовал на стадионе, когда... со мной это произошло. Раньше он приезжал на все мои игры». Блейк сглотнул и устремил взгляд в сторону окна. «В том, что мы почти перестали общаться, не его вина, а моя. Я просто не могу смотреть ему в глаза после того, как моя мечта... наша мечта рухнула». Он распрямил плечи и посмотрел на меня. «Мне и с этим предстоит разобраться». Признание меня ошеломило. До того, что уголки губ приподнялись сами по себе. «Я уверена, твой папа будет счастлив, если ты наладишь с ним контакт». Блейк кивнул, несколько смущенный. «Я тоже так считаю». Секунду мы смотрели друг другу в глаза, пока у меня не начало покалывать в затылке. «Значит, у тебя с отчимом хорошее отношение?» — торопливо спросила я, желая сгладить напряженность момента. «Да, он был моим тренером в старших классах. Делал все для меня и моей карьеры, и...» Блейк нахмурился. «Вероятно, раньше он сказал бы, а я его подвел. Однако новый Блейк стал другим. Менее циничным, менее подверженным унынию. И я вечно буду ему за это благодарен», — закончил он фразу. В моей груди вспыхнула гордость. Гордость за Блейка, который уже в юности перенес много страданий и не позволил им сломить себя. Мои щеки запылали. Я поспешно расстегнула молнию и сбросила с себя куртку, под которой носила спортивный бюстгальтер-топ. Блейку явно стоило усилий не пялиться на мое декольте. Мне стало еще жарче. Я подняла стакан. «За всех, кто помогал нам пережить плохие времена». Блейк поднял свой стакан и стукнулся со мной. «И за тебя. Ты всегда выглядишь обалденно». Я фыркнула и швырнула в него роллом. «Ты чего? Я сказал что-то не так? Опять обвинишь в домогательствах?» «Нет, заруби себя на носу. Женщины наводят красоту не только для мужчин. Мы должны иметь право одеваться сексуально, причем без всяких негативных последствий. Например, чтобы к нам не подкатывали на улице против нашего желания, или еще хуже. Какая разница, делает эта женщина сама для себя или чтобы понравиться кому-то? Она в любом случае должна иметь право принимать решения для себя. И только для себя». Блейк уставился на меня, округлив глаза. «Кроме того, ты, как чернокожий мужчина, также получаешь выгоду от интерсекционального феминизма. Речь идет о расширении прав не только женщин, но и всех людей, которые испытывают притеснение». «Под таким углом я еще не смотрел на проблему», — виновато заморгал Блейк. «Ты права. Я-то всегда думал, что женщины рады, когда им делают комплименты». «Рады. Однако все зависит от контекста. Если она не проявит ответного интереса, нужно отнестись с пониманием и прекратить попытки». «Ясно. Этот урок я усвоил на своем горьком опыте». Смущенно улыбнувшись, он намекнул на нашу первую встречу, когда я поставила его на место. Мы опять рассмеялись. Блейк задержал на мне взгляд, и я ощутила, что нас многое объединяет. Те самые узы, которые завязались в Сент-Эндрюсе, сегодня окрепли еще сильнее. И я больше не хотела их терять. «Только честно, почему ты явился в Бинс-энд-Ко?» Этот вопрос я непрерывно задавала себе с самого утра. «Чтобы увидеться со мной? Или просто попробовать знаменитый фраппучино?» «Потому что...» Блейк чуть запнулся, но затем уверенно посмотрел мне в глаза. «Потому что я хотел ощутить связь с тобой. Какая-то часть меня по тебе тосковала». Хотя его слова можно было воспринять как безвкусный штамп, у меня даже палочки из рук выпали. Все тело опалило жаром, а сердце уже не было ледяным. Оно пылало в груди и пылало только для Блейка. В следующий миг я рванулась к нему и села на колени, обхватив ногами. Впилась губами в его губы. Ничего более вкусного никогда не пробовала. Блейк на миг оторопел, однако затем ответил на поцелуй. Обвил руками мою талию, положил ладони на попу и крепче прижал к себе. Мои пальцы скользили по его затылку, а язык чертил круги во рту. Во мне взорвались одновременно тысячи фейерверков. Наконец мы снова близки. Наконец исчезла тянущая боль в груди. После отъезда из Сент-Эндрюса я много с кем переспала, однако теперь поняла. Лишь Блейк способен утолить мое возбуждение. Каждое его прикосновение заставляло мое тело содрогаться. Я поёрзала на его коленях и с удовлетворением ощутила твердость между своих ног. Он не в силах больше ждать так же, как я. А я с той самой минуты, когда Блейк порывисто поцеловал меня после полета на воздушном змее, ни о чем другом не могла и думать. Я обхватила его щеки своими ладонями, лизнула верхнюю губу и начала ее посасывать. Блейк тихонько застонал. Как чудесно извлекать такие звуки, точно зная, что сводит его с ума. Я на секунду откинулась назад, чтобы убрать с лица волосы. Мы смотрели друг на друга, не дыша. «Рэйчел?» Блейк вопросительно наморщил лоб, и я негромко засмеялась. Он все еще не вышел из роли джентльмена. Хотел убедиться наверняка, что я чувствую себя комфортно. Хотя именно я на него буквально запрыгнула. «Идем». Я высвободилась, взяла его за руку и потащила в спальню. Блейк едва ли заметил роскошный интерьер. Он видел только меня и кровать размера кинг-сайз. «Почему сразу не предупредила?» — спросил он по пути в постель. «Можно было пропустить еду». Он мягко вдавил меня в матрас и сам опустился рядом. Глаза потемнели от желания. Медленно и сексуально он расстегнул на запястьях браслеты, затем часы, потом снял кольца с пальцев, каждое по отдельности. А моя страсть тем временем все нарастала. Блейк нежно провел рукой по моим волосам, погладил шею, освобождая от цепочки. В заключение пришел черед клипс. Я отвела руки назад и откинулась на спину. Его пальцы путешествовали по моему декольте, оставляя горячие следы и пробираясь все ниже. Блейк не торопился, словно имел в запасе все время мира. Явственно ощущая каждое его движение, я запрокинула голову и прикрыла глаза. Он снял с меня обувь и носки. Провел по внутренней стороне бедер снизу вверх, заставив стонать от блаженства. Наконец занялся леггинсами, медленно стягивая их с меня. Я раскинула ноги, хотела обвить его, прижать к себе, однако Блейк сукоризной причмокнул языком. «Терпение. Хочу тебя как следует побаловать». Он подкатился ближе, встал на колени между моих ног и взялся за мой топ. Я вытянула вверх руки, чтобы он мог снять его через голову, и, наконец, осталась в одних трусиках. Блейк облизал губы и позволил себе помедлить секунду, любуясь мной. От вида моего обнаженного тела его глаза загорелись, а я снова ощутила пульсацию между ног. «Я хочу тебя», — пробормотала я хриплым и приглушенным голосом. «Немедленно». «Знаю». Блейк с вызовом посмотрел на меня. И прежде чем я нашла достойный ответ, накрыл мои губы своими. Теплые ладони обхватили мою грудь, принялись ласкать соски. Они выпрыгнули ему навстречу, как кнопки. Блейк осыпал поцелуями мою шею, затем занялся грудью основательно. Пока мне не стало казаться, что я в любой момент кончу. Я плавилась под его губами, хватала ртом воздух и снова тонула. Блейк переместился ниже и одновременно приподнял меня. Снял трусики и проверил пальцем, насколько я увлажнилась. Когда я перевела взгляд на него, он с наслаждением облизывал свой палец. Я буквально лишилась рассудка. Он поцеловал мою вульву, взялся за внутреннюю сторону бедер и расставил ноги еще шире. Я почувствовала его язык в своем самом чувствительном месте и застонала. Язык двигался по кругу, а Блейк тем временем снова засунул в меня палец. Я впилась ногтями в простыни и, выкрикивая его имя, взлетала все выше. Пробила потолок квартиры, пронеслась мимо нью-йоркских небоскребов и устремилась к звездам. На миг в мире ничего не осталось, кроме меня, Блейка и этого вертикального взлета. Когда я снова с замиранием сердца открыла глаза, он стоял передо мной на коленях, тоже совсем обнаженный. Я положила руку ему на щеку и раздвинула свои дрожащие ноги. Его взгляд был ласковым и несколько горделивым. «А ты не обманул моих ожиданий», — прошептала я. Блейк открыл было рот, однако я приложила палец к его губам. «Если опять скажешь «я знаю», мне, к сожалению, придется тебя вышвырнуть». Блейк негромко рассмеялся и наклонился поцеловать меня. «Я только хотел сказать, мне нравится, как ты выглядишь после оргазма». Слова прозвучали так искренне и простодушно, что согрели мне сердце. От льда осталась всего лишь пара последних осколков, которые упрямо продолжали впиваться в мою плоть. Как только Блейку удалось растопить огромную глыбу! Почти что чудо! Однако в эти минуты меня совсем не интересовало, как. Я хотела снова и снова испытывать на себе его магию. Отныне и навсегда. Вечно. Я одарила Блейка лукавой улыбкой, затем вывернулась из-под него, перекатила на спину, а сама уселась сверху в позе всадницы, склонилась к Блейку. Мои волосы завесили наши лица интимным пологом. Вот так и лежи. Не прекращая поцелуя, я нащупала в ящике прикроватного столика презерватив. Медленно опустилась на Блейка и передала резинку ему. Мы не прерывали зрительного контакта. Во взгляде Блейка промелькнуло что-то ранее невиданное. Нежность, тоска, доверие. Мы любили друг друга неторопливо, сдержанно, искренне. Мы никогда до сих пор не были так близки, как сегодня вечером. Не только телами, но и душами.